Часть третья. Расписание моих тренировок включало пробежки каждое утро и каждый вечер. В процессе я неплохо изучила восточную часть города. Выросшие в Броктон-Бэй родители часто советовали мне придерживаться набережной. Я не удалялась от набережной, даже на пробежках, избегая неблагополучных районов. Но сейчас была ночь воскресенья, я была в костюме и готовилась нарушать правила. В пятницу я покрасила костюм, в субботу докупила временные комплектующие, пояс, крепление для маски и линзы, а в воскресенье ближе к вечеру закончила с самыми необходимыми для выхода деталями. Костюм еще не был завершен. Не доставало существенной части запланированной брони, но самые уязвимые места были защищены. Лицо, грудь, позвоночник, живот и основные суставы. Единственной цветной деталью в серо-черном костюме были тускло-желтые линзы маски. Секции брони, защищавшие нижнюю челюсть, имитировали жевало жука. Маска не закрывала волосы, что оставляло затылок незащищенным, но это была лишь одна из жертв, принесенных ради сегодняшнего выхода в свет. Когда пробила полночь, я пересекла границу между одним из самых благополучных районов и районом, где жили гангстеры и сидящие на крюке шлюхи, а расстояние до них было меньше, чем можно было подумать. Набережная была туристическим центром города. Протянувшаяся с севера на юг вдоль побережья, она пестрела бутиками, цены в которых начинались от $1000, кафешками, где кофе стоил до смешного дорого, деревянными тротуарами и пляжами, откуда открывался великолепный вид на океан. Почти из любой точки доков виднелась одна из главных достопримечательностей Броктон-Бэй – штаб-квартира протектората. Помимо того, что она была чудом архитектурного искусства, штаб протектората, который многие местные супергерои считали домом, представляла собой плавучий центр управления, защищенный пузырем силового поля и системами противоракетной обороны. Необходимость воспользоваться защитой пока не возникала, но, надо признать, она поддерживала чувство безопасности. С западней набережной вдали от воды находился район, который местные называли просто доки. Когда международная торговля в Броктон-Бэй стала убыточной, целая куча людей внезапно осталась без работы. Самые богатые и изобретательные сумели стать еще богаче, направив городские ресурсы на технологии банковское дело, но у тех, кто нанимался на корабли и в доке, особого выбора не было. Некоторые уехали из города, другие остались, добывая пропитание кто чем мог, третьи занялись откровенно нелегальными делами. Все это благоприятствовало росту численности местных суперзлодеев. Возможность хорошо заработать в сочетании с большим числом готовых на все подонков к концу 90-х сделали город рассадником преступности. Прошло несколько лет, прежде чем герои смогли организовать отпор, но это все таки произошло. И теперь в городе наблюдалось что-то вроде равновесия сил. По количеству кейпов на душу населения Броктон-Бэй не входил в первую пятерку среди городов США, но в десятке наверняка присутствовал. Переходя от одного квартала к другому, можно было заметить, как сильно все вокруг менялось. Чем дальше я продвигалась в доки, тем хуже становилось окружение. Здесь хватало складов и других зданий, так что даже самые обездоленные могли найти укрытие. На улицах были только пьяные до беспамятства прохожие, шлюхи и члены банд. Избегая встреч с кем бы то ни было, я продвигалась вглубь района. По пути я использовала способности, чтобы собрать побольше насекомых, но при этом старалась держать их в стороне от своего пути. Они двигались параллельно со мной, по крышам и внутренним помещениям окружающих домов. Любой, кто обратил бы внимание на перемещение местных тараканов, мог бы подумать, что происходит что-то странное, но для этого было недостаточно светло. Я сомневалась, что в этом районе вообще есть электричество. В отсутствие уличного освещения мое внимание привлекло оранжевое пятно на темной улице впереди меня. Я остановилась и прижалась к стене здания. Оранжевый огонек оказался пламенем зажигалки и позволил разглядеть несколько лиц вокруг него. Это были выходцы из Азии, некоторые в толстовках с капюшоном, другие с повязками на головах или рубашками с длинными рукавами, но все были одеты в одни и те же цвета – красный и зеленый. Я опознала их. Они были членами местной банды, известной в восточной части города как «Азиатские плохие парни», АПП, если сокращенно. Некоторые из них даже ходили в мою школу. Они были довольно известны среди нарушителей закона в Броктон-Бэй. В то время как обычные члены банды были корейцами, японцами, вьетнамцами и китайцами, насильно набранными из старшеклассников школ Броктон-Бэй и жителей бедных кварталов, во главе банды стояли несколько опасных преступников с суперсилами. Обычно банды не набирались из такого количества членов разных национальностей, поэтому ходили слухи, что ими руководит очень опасный человек, способный держать всех в узде. На улице не было фонарей. Моя способность видеть банду ограничивалась лунным светом и несколькими окнами, выходящими на тротуар, в которых все еще горели огни. Я принялась искать их главаря, Из стоящего рядом двухэтажного здания продолжили выходить все новые члены банды, собираясь на улице. Похоже, эти люди вышли не на прогулку, их лица были невыразительными, хмурыми, и они не разговаривали между собой. Я заметила их босса, как только банда подалась от входа в здание, чтобы освободить ему дорогу. Он был мне знаком только по новостям и интернету, но я его сразу узнала. Крупный и достаточно огромный, чтобы люди разбегались от него, когда он идет по улице, как от некоторых обладателей сверхспособностей. Почти 2 метра ростом, на голову выше большинства членов банды. У него на лице была богато украшенная металлическая маска, и несмотря на холод, он был раздет до пояса. Все его тело ниже шеи покрывали татуировки с изображениями драконов из восточной мифологии. Он был известен под именем Лун, и он неоднократно сталкивался лицом к лицу с командами героев, при этом ему удалось избежать тюрьмы, о чем свидетельствовало его здесь присутствие. Не было никаких гарантий, что информация, собранная о нем в интернете, была полной и достоверной. Он мог вводить в заблуждение относительно своих способностей, сохраняя часть их в секрете, чтобы в чрезвычайной ситуации иметь туз в рукаве, или обладать такой способностью, проявление которой было внешне незаметно. Если верить интернету и газетам, Лун мог значительно изменять свое тело. Возможно, эта способность активировалась под влиянием адреналина, определенного эмоционального состояния или чего-то еще, но что бы это ни было, оно делало его тем сильнее, чем дольше он находился в бою. Он регенерировался сверхчеловеческой скоростью, становился сильнее, выше, его кожа становилась непробиваемой, на нем вырастала броня в комплекте с лезвиями на месте пальцев. Ходили слухи, что если бой продолжался достаточно долго, он даже мог отрастить крылья. Но и это еще не все. Он был пирокинетиком. Мог создавать пламя, придавать ему форму, направлять и так далее. Эта способность, очевидно, тоже усиливалась по мере трансформации тела. Насколько я знала, у его силы не было предела. Лун возвращался в нормальное состояние только после того, как все его противники были повержены. Лун был не единственным обладателем суперсил в ОПП. У него был приспешник, жутковатый социопат под именем Демон Ли, который мог телепортироваться или создавать собственные дубли, я не была уверена в деталях, но Демона Ли было достаточно легко узнать, и в толпе я его не видела. Если там и был еще кто-то с суперсилами, о ком стоило беспокоиться, то я не нашла о них ничего во время своих исследований. Лун начал говорить, у него был низкий командный голос, я не могла различить слова, но звучало так, как будто он раздавал инструкции. Пока я наблюдала, один из членов банды вытащил из кармана нож, другой положил руку на пояс. Я стояла за квартал от них, было темно, поэтому я не могла разглядеть получше, но на фоне его зеленой футболки выделилось темное пятно, вероятно, рукоятка пистолета. При виде оружия мой пульс заметно ускорился. Это было глупо. Лун в одиночку был опаснее, чем 50 вооруженных бандитов. Я решила сменить позицию на более выгодную, чтобы лучше следить за их разговором. Это выглядело как компромисс между любопытством и инстинктом самосохранения. Я медленно подалась назад с того места, где стояла, посматривая через плечо, чтобы удостовериться в отсутствии наблюдателей, затем обогнула здание, рядом с которым пряталась. Мои усилия не пропали даром. На полпути вдоль по улице я увидела пожарную лестницу, ведущую на крышу того же здания, напротив которого стоял Лун со своей бандой. У костюма были мягкие подошвы, поэтому я поднялась почти бесшумно. Крыша оказалась покрыта слоем гравия вперемешку с окурками. Я поняла, что не смогу пройти здесь бесшумно, тогда я осторожно шагнула на приподнятый край крыши. Приблизившись к части крыши прямо над Луном и его бандой, я пригнулась и поползла дальше на животе. Возможно, было достаточно темно, чтобы они не заметили меня, даже если бы я принялась прыгать и махать руками, но я не хотела рисковать. На крыше было плохо слышно, о чем говорят внизу. Лун говорил с сильным акцентом, и только через некоторое время я немного приспособилась и смогла понять, о чем шла речь. Немного помогло и то, что в то время, как он говорил, его подчиненные почтительно молчали. «Детишек просто пристрелите!» — рычал Лун. «Кто бы ни был целью, просто стреляйте! Видите, что кто-то уже лежит на земле? Пальните в паршивца еще раза два для верности! Мы не оставляем им шансов на удачу, мы не позволяем им проявить хитрость! Ясно?» По толпе прошелся согласный ропот. Кто-то достал сигарету, а затем наклонился, чтобы прикурить у стоявшего рядом парня. В те секунды, когда его рука не закрывала пламя, я сумел разглядеть лица примерно 10 бандитов, собравшихся вокруг Луна. В руках, на поясах и в кобурах виднелся темный металл оружия, отражающий оранжевое пламя. Все они были вооружены. Они собрались убивать детей?